Глава 4. Сватовство. А ничего так домик у Алины Витальевны. Не в финском стиле, но аккуратный и ухоженный. А главное, большой, в два этажа, с множеством окон. А значит, и с приличным числом комнат. Впрочем, обитателей в нем хватает. Во дворе возятся трое ребят от 8 до 12 и две девчушки лет по 10. А бдит за ними уже, считай, девушка. Игорь не взялся бы с уверенностью определить ее возраст, но в интервале от 15 до 18. С девочками оно всегда сложно, но, похоже, это не все обитатели дома, потому как кто-то там мелькает в окне второго этажа. Игорь с Александром прошли к калитке, примостившейся с краю домовладения. За ней дорожка, отделенная от основного двора и соседского дома все тем же невысоким заборчиком из штакетника. Ведет она к торцу дома, где расположены крыльцо и дверь. За ней небольшая прихожая с парой стульев и столиком с местной прессой. И еще две двери. Надо полагать, одна в рабочий кабинет свахи, другая в дом. Серьезно у нее тут, с размахом. И что самое примечательное, ведь сидит посетитель. Парень лет 25, на таких девчата вешаются гроздьями. Вот только незадача, в княжестве серьезный перекос в мужскую сторону. Вот и приходится этому красавчику обращаться в брачное агентство. Михайлова тут же осеклась, едва приметив Бородина. Она как раз выходила из кабинета, да так и замерла с наполовину открытой дверью. Поначалу удивленный взгляд вдруг стал серьезным, если не сказать гневным. Даже вроде бы зеленые глаза превратились в два уголька. Губы тут же сжались в тонкую линию. «Здравствуйте!» – жизнерадостно поздоровался Игорь, явно сознавая, что ему тут не рады. «Опять?» – строго бросила девушка. «Что опять?» – возмутился по подобному тону ничего не понимающий Бородин. «Вы опять пялитесь на мою грудь?» «А что тут скажешь? Взял и залился краской». Игорь только сейчас осознал, что таки да, пялится. Не то чтобы не отрывал от нее взгляда, но ведь он, паразит, скачет с лица на грудь и обратно. Нормальная реакция здорового мужика. До тех пор, пока в это не тычут пальцем. «Алина Витальевна, здравствуйте», – подал голос Лапин, которого от девушки скрывала дверь. «Александр Борисович?» «И чего удивляться, если сама же назначила встречу?» «Игорь со мной в качестве, так сказать, поддержки», – пояснил писатель. «Боитесь сбежать в последний момент?» Тут же поспешила переключиться она с Бородина на Лапина. Тот только слегка развел руками, мол, «а чего вы хотите, коль скоро я еще не определился до конца?» Признаться, Игорь этого не понимал. Или делай, или даже не начинай, а так... «Все ясно». И снова переключилась, но только теперь уже на парня. «Артем, ты чего здесь? Правила я тебе обозначила еще в твое первое посещение, с законом о семье ознакомила. Так какого ты сюда заявился?» «Алина Витальевна, ну ей-богу, не виноват я. Ну ничем я ее не обижал, пальцем не тронул, а она подорвалась и бегом к вам», – с жаром произнес подскочивший парень. «Ой, Ли, а она совсем другое говорит», – строго сдвинув брови, возразила девушка. «Да не бил я ее!» «Я не про избиение. Ладно, заходи, поговорим. Александр Борисович, вы уж не обессудьте, но тут более спешное дело». «Да ради бога!» – с легкостью отмахнулся Лапин, как видно, радовавшийся любой отсрочке, даже самой маломальской. Игорь откровенно потешался, наблюдая за потугами своего товарища. Он сейчас представляет собой яркое воплощение выражения «и хочется, и колется, и мамка не велит». И вчерашняя попойка с покатушками ничуть на это не повлияли. «Видал?» – кивая в сторону закрывшейся двери кабинета, задал риторический вопрос Игорь. «А чего ты ждал? Кому понравится, когда его вот так беспардонно рассматривают? Тем более после того, как вы до этого успели поцапаться». «Я с ней не цапался». «Нет, конечно. Ты просто предположил, что она решила наглым и беспринципным образом устроить свою жизнь, захомутав перспективного жениха. Причем недвусмысленно бросил это прямо ей в глаза». «Ну, со стороны ее поведение выглядело именно так. Мы с тобой вчера на эту тему уже беседовали. И, кстати, можно же сделать скидку на незнание местных реалий?» «Можно. А еще можно, получив удар по левой щеке, подставить правую. Но ты ведь так не поступаешь». «Отчего же? Семена ведь не трогаю». «Пока не трогаешь. А случись, так и припомнишь». «Ладно. Может, ты и прав. Слушай, а что это тут у Михайловой столько детворы?» Переводя разговор из неприятного русла, поинтересовался Бородин. «Она не просто сваха. Она еще и берет к себе на воспитание сирот-аборигенов и детей-попаданцев. В этом доме сейчас проживает 12 детей. 7 мальчиков и 5 девочек. Детский дом получается. А народ что же, к себе в семьи не разбирает?» «А что народ, Игорь? Много людей там на земле заботились о сиротах. С какого перепуга они должны измениться здесь и начать забирать их к себе в семьи? Да хоть меня возьми. Вот режь на части, а я чужого ребенка не восприму как своего и растить не смогу. Хотя у меня там и остались дети. Но то мои дети, своя кровь, а это чужая. При этом, смею надеяться, я все же неплохой человек». «Да понял я, не напрягайся». «Не буду», — улыбнулся Александр. «Кстати, она и на земле шефствовала над детским домом. Не сказать, что так уж много могла себе позволить. Миллионы не зарабатывала, но кое-что все же выкраивала. А главное, находила для них время. В этом вы с ней родственные души». «Я? С этой стервой?» «Да не смеши мои тапочки. Лучше объясни, что же это князь весь из себя такой правильный, а о детских домах не позаботился?» «Ну, во-первых, я не говорил, что князь такой правильный. Недостатков у всех хватает, и ошибки не совершает только тот, кто ничего не делает. Истомин же чуть ли не с самого начала взвалил на себя этот груз и несет его по сей день. И альтернативы ему, к сожалению, нет. Во-вторых, детский дом есть, и средств на него не жалеют. Но и инициативу Алины Витальевны оставить без внимания не смогли. Ну, не платит она в казну положенные 15% подоходного налога. Так и что с того? Зато на свои средства растит и воспитывает 12 детей, что в итоге экономит казенные средства. Она ведь даже вот за этот дом, построенный по ее заказу, выплачивает кредит». «Лихо. Еще бы». «А что за дела такие с этим парнем? Невесты что же, каждый раз бегают к Михайловой?» «Бегают. Да только она им не больно-то потакает. Тут ведь мужики в очереди стоят. Так что от поучения жены вожжами, как оно от веку на Руси повелось, лучше бы воздержаться». «Это что же получается, не понравилось, сорвалась и побежала в брачное агентство? Этот муж плохой, дайте другого?» «Не совсем так. Бежать-то бегут. И Алина Витальевна предоставляет им на какое-то время прибежище. А там разбирается уже суд, согласно семейному кодексу. Только судья особо не рассусоливает. И, кстати, если мужик не изверг, то никакого развода. Местные женщины не землянки, о равенстве полов и слыхом не слыхивали. Да и землянки тут попритихли и всячески стараются найти крепкую мужскую спину. Словом, беготня такая не так, чтобы часто случается». «Но бывает», – указывая на кабинет, констатировал Игорь. «Это да», – согласился Александр. В этот момент дверь открылась, и в приемную вышел красный как рак Артем, сопровождаемый Алиной Витальевной. «Я с ней поговорю и все объясню. Ну и ты уж будь добр, впредь будь поосмотрительнее». «Да я...» «Я поняла. Все, иди на работу. Сегодня к вечеру уже верну ее домой». «Иди, Артем, не сомневайся». «Александр Борисович, проходите». Замялся было писатель. «Ладно уж, берите с собой вашу группу поддержки. Господи, ну как дитё малое. А ведь в отцы мне годитесь», – пожав плечами, вздохнула сваха. «Ну так может и того. «Молода для меня невеста получается, если сверстница ваша, Алина Витальевна». Явно с надеждой произнес Александр, проходя за Михайловой в ее кабинет. «Прекращайте искать отговорки. И потом, к чему вам сверстница? Вы же недвусмысленно говорили о детях. А в этом деле лучше, чтобы жена помоложе была». Устраиваясь за своим столом, отвергла отговорки писателя Алина. «Ну, местные-то не испорчены благами цивилизации, так что проблем с деторождением нет». «Александр Борисович, вы зачем пришли?» Посмотрев на клиента в упор, поинтересовалась девушка. «Только и смог прокряхтеть Лапин». «Вот то-то и оно. Итак, с фотографиями у нас имеются определенные трудности, но в общем и целом внешность я вам описала. Девушка хорошая, не сомневайтесь. Отправляемся завтра на купеческой самоходной барже. Я уже практически договорилась, осталось только заручиться вашим согласием и внести плату. И коль скоро вы тут, то я уже через час утрясу все формальности». «А может, на автомобиле?» Вдруг ни с того ни с сего предложил Лапин. «На автомобиле?» – вздернула бровь девушка. «Он же экспериментальный». «Да рабочий агрегат, Алина Витальевна», – заверил ее Александр. «Просто на пароходе этом пока туда дошлепаем, потом там ждать обратную оказию. А так, часа три туда, столько же обратно и пару часов там. Даже если выедем сегодня, успеем обернуться. Два вооруженных человека, знающих, с какой стороны браться за оружие, не так все и страшно». По-своему расценив задумчивость девушки, пояснил он. «Я не о том», – отмахнулась Михайлова. «Нет, сегодня никак не могу. Слишком много запланировано. Словом, мне нужно утрясти все вопросы». «И не только вам. Саня, о таком вообще-то нужно предупреждать. И не все так уж благостно, как тебе показалось», – поддержал девушку Игорь. «А что такого? Автомобиль вполне рабочий. Без нареканий прошел 200-километровый марш. Да там и ломаться-то нечему». «Я вообще-то не о поломках. Это тебе повезло, и ты добрался до княжества, не повстречав ни одной живой души. А вот мне довелось всласть пострелять». «И что же теперь, каждый раз трястись и носа не высовывать за границу? А главное, терять время? По реке это сотни километров выльется во все полтораста. По пути купец будет приставать к берегу у каждого хутора. На то и самоходная баржа. Это, считай, те же плавмагазины. Ну и сколько будем добираться до места? А там еще и обратную оказию ждать. Извините, но у меня столько свободного времени попросту нет», – упрямо гнул свое Лапин. «Саня, но я ведь не говорю о том, чтобы отказаться от этой затеи. Просто предлагаю получше подготовиться. Ну вот ты знаешь, как туда проехать по суше?» «Дорога на восток одна», – искренне недоумевая, – сказал Лапин. «Тут главное знать, где с тракта свернуть». Взгляд на девушку. «Я знаю», – согласно кивнула Алина, которой доводилось путешествовать не только по реке. «Вот видишь, так что и говорить не о чем». «Ладно, с этим разобрались. Ничуть не собираюсь уступать», – произнес Игорь. «Идем дальше. Нужно привести к нормальному бою все наше оружие. Я, кстати, со своими стволами так до конца и не разобрался. Да и твой безлошадный экипаж стоит загнать в мастерскую к Андрею Васильевичу, чтобы еще раз все проверил. Алине Витальевне порешать свои дела, так что есть смысл задержаться. А завтра с утра да по холодку рванем к твоей ненаглядной». Не сказать, что высказанные доводы для Лапина звучали неубедительно. Но все же на отсрочку он согласился с явной неохотой. Не иначе, как причина вовсе не в потерянном времени. В конце концов, писать он может и в пути. Глядишь, смена обстановки еще и на пользу пойдет. Просто решил разом, как в омут с головой. Но тут уж Игорь ему не помощник. «Ладно, звучит убедительно. Кстати, Алина Витальевна, а что это у паренька приключилось?» – поинтересовался Лапин. «Вам-то зачем? В сплетники решили податься? Или с сюжетами проблемы нарисовались?» «С книжками у меня никаких проблем. Просто я ведь тоже собираюсь на местных жениться. А к чему наступать на те же грабли, по которым уже хаживали?» «Резонно. Скажем так, имейте в виду, что эксперименты в сексуальном плане аборигенками в подавляющем большинстве не приветствуются. Так что поаккуратнее со свободой нравов 21 века. Хм, я вас понял, Алина Витальевна. Да, чуть не забыла. Вот это вам. Что это? Принимая от нее исписанный листок бумаги, уточнил Лапин. Список подарков для близких родственников невесты. Не переживайте, там не слишком много, всего-то рублей на 10. А то нехорошо получится. Я тут вас расписала в самых радужных тонах, а вы заявитесь как голодранец. Да я не о деньгах, просто я с подарками как-то... Да вы особо не думайте, просто берите по списку. Передайте его в ателье, там все организуют и без вашего участия. Остаток дня прошел в подготовке к предстоящему путешествию. Загнали авто на техническое обслуживание, посетили ателье, оставив заказ на подарки. Потом Игорь уволок Александра с собой сначала в оружейную лавку и дальше на стрельбище. Впрочем, тот не упирался. Пострелять Лапин любил. Оно слегка накладно, боеприпасы достаточно дороги, но не последний же отдает в самом-то деле. Пристрелкой карабина Игорь остался полностью доволен. Как и изготовленными сошками, получившимися компактными и удобными. Конечно, не то, что досталось Семену вместе с атаманом, но с другой стороны, эти еще и легче. Пусть утраченные и изготовлены из авиационного алюминия. Не оставил Бородин без внимания и мелкашку Александра, ТОС-78. Пятизарядный, легкий и оборотистый карабин, сам собой ложившийся в руки, оказался на высоте. Девятикратный прицел позволял без труда рассмотреть попадание на сотню метров. Игорю позволял. Лапин только безнадежно махал рукой. Зрение он давно и безнадежно посадил. Понятно, что патроны к тозику на вес золота, однако не стоило пренебрегать возможностью вести практически бесшумную стрельбу. Оно бы еще и глушителем озаботиться, благо ничего сложного в его изготовлении нет. Во всяком случае, для Спицына. Но Лапин в ответ на такое предложение только пожал плечами. «И нафига, папу Баян? С тобой все понятно, ты у нас маньяк до всего стреляющего, еще и в княжестве вряд ли усидишь. А значит, и гражданство наверняка не примешь. Вон какие для тебя перспективы. Ну а мне-то это зачем?» «Неужели со стороны все так плохо?» – скосив взгляд на товарища, поинтересовался Игорь. «А ты сам посуди. Атаман твой раза в два дороже той же чешской мелкашки. А посидел бы чуток на сайте, обождал, так обязательно нарвался бы хоть на такой же тозик». «Но нет, тебе понадобилась обязательно пневматика. Еще и заправочная станция с баллоном к ней. И стрелял ты, с твоих слов, полнотелыми пулями, то есть ни разу не стандартом. А это как минимум пулелейка. Не подскажешь, сколько ты мог купить патронов к мелкану? Причем не обычных, а забугорных. Ну и кто ты после этого, как не маньяк?» «Да. Ну, нравится мне». «Да я не против, Игорек. Только не надо по себе мерить всех. Ну, не нужен мне тот глушитель. А хочешь, я продам тебе свой тозик?» «Это с его-то золотым боеприпасом?» «Ну, а когда тебя это останавливало?» «Да. Нет уж, спасибо. Пока воздержусь. У меня не так все хорошо с заработками, как у некоторых, чтобы замахиваться на дорогие игрушки». «Но это не окончательно», – поспешил поправиться Игорь. «Да бога ради. Ты думаешь, тут в очереди стоят за такими стволами?» «Ну, в оружейном я ни одного не вижу. Иногда появляются, но очень редко». «Слушай, я все спросить хотел. А как так получилось, что ты принял гражданство, а в армии не служил?» «Личным указом князя. Он посчитал, что от меня будет больше толку за письменным столом. Классные специалисты, обладатели знаний, также не служат. Так, только курсы по обращению с оружием и азам тактики». «Резонно», – вынужден был согласиться Игорь. Остаток дня и ночи ничем примечательным не отличались. Забрали из ателье заказ, отметились у дежурного ополченческой роты по поводу выезда, посидели в трактире без фанатизма, опрокинув за ужином только по одной кружке пива. Спать легли не поздно. Лапин так и не смог сесть за работу. Даже не пытался. Волнуется мужик. Бородин откровенно веселился, наблюдая эту картину со стороны. Поднялись с утра пораньше, быстро позавтракали принесенным вчера из трактира, проверили еще раз снаряжение, запустили газогенератор и выехали на улицу, освещенную едва появившимся солнышком. Пожелали сами себе доброго пути и покатили к дому Михайловой, уже поджидавшей их. Девушка оказалась очень даже боевой. На поясе, блеснувшем рядом латунных гильз, кобура с бульдогом. Оно и правильно, Смит Вессон для нее слишком тяжелый и громоздкий. За спиной рычажный карабин, один в один винчестер. Этот подревольверный патрон с дальностью действительного огня до 200 метров, с 7 патронами в трубчатом магазине. И, судя по всему, обращаться с оружием она умеет. Алина Витальевна по-хозяйски задрала оба пассажирских сиденья, обнаружила коробы, под завязку забитые березовыми чурками, и подняла недовольный и одновременно вопросительный взгляд на Лапина. Тот виновато пожал плечами. «А что делать, Алина Витальевна? Без запаса топлива никак. Сами посудите, где в дороге брать хорошо просушенную березу?» «Я понимаю, но ведь и багаж нужно где-то разместить, и приданное невесты...» «Да нужно мне ее приданное. Здесь все купим». «Только не сморозьте это при ее родителях. Как только девочке исполняется лет 5, родители начинают собирать это приданное. А вы так с легкостью от него отмахнетесь? Оскорбите не на шутку». «Понял, учту. А что до места, то его и в салоне хватает. И один из коробов освободится. Размести им, не сомневайтесь». «Это если она пожелает расстаться со своим сундуком». «Не, ну сундук – это уже перебор, ей-богу», – всполошился Александр. «Хорошо, с этим уж разберемся. Ну что, поехали?» Михайлова устроилась в авто, тут же замотала лицо платком, натянув на глаза очки и вооружившись книгой. «Вот и умница, вот так и сиди. Не хватало еще всю дорогу выслушивать твои колкости. А так сидит себе да книжку читает». Очки, кстати, и на мужчинах, такой уж транспорт. Мало того, что пыль, так еще и насекомых разных хватает. Пусть скорость и невелика, а вероятность попадания точно в глаз небольшая, лучше уж перестраховаться. «А это что, сурепка, что ли?» – спросил Игорь, ткнув пальцем вправо, где раскинулось обширное поле, полыхнувшее желтым цветом. «Одуванчики», – бросив взгляд в указанном направлении, пояснил Александр. «Ни хрена себе! А что это такое большое и удобное поле стоит бесхозным, да еще и вблизи от Невьянска? С чего ты взял, что оно бесхозное? Ты же сам сказал, что это одуванчики». «Правильно, но только не бесхозные, а очень даже возделываемые». «Тут гевея нет, как нет и нефти. Вот и выходит, что единственный источник каучука – одуванчик».